Как же вы собираетесь работать с ним? Извините, господин Арчеладзе, это секрет нашей фирмы. Полковнику вдруг захотелось раздавить его, как скользкого неприятного червя. В этом мерзком человечке действительно была какая-то дерзкая, неведомая сила, верить в которую отказывалась душа, но разум диктовал иное. «Это мне наказание», — посетовал он. «Простите, не верил в ваши способности». «Да, секрет фирмы — это серьезно. За что вас задержали?» «Как всегда». «Незаконно за бродяжничество», — охотно объяснил Носарев. «А у меня есть и квартира, и прописка, и паспорт». «Покажите-ка мне паспорт, Олег Семенович». Парапсихолог протянул ему засаленную, тусклую, как он сам, книжицу. «Вот, пожалуйста». Полковник полистал паспорт, затем нажал кнопку вызова секретаря. «Да, незаконно. Что делать? В стране полный произвол, особенно карательных органов. Пусть оформят этого гражданина в спецприемник», — сказал он вошедшему секретарю. «У него нет документов, прописки и места жительства». И демонстративно изодрал в клочья поношенный, затасканный паспорт. Глава 12. Добраться до Арчеладзе было непросто. Он не включал домашнего телефона, а разговаривать с ним по-служебному через секретаря Мамонт опасался. Пришлось написать записку и просить ОМОНовца, дежурившего у ворот, опустить в почтовый ящик. Поздно вечером, в назначенный час, Мамонт остановился неподалеку от дома и позвонил по радиотелефону. Записка с обещанной важной информацией сработала. Полковник снял трубку. «С вами говорит Александр Алексеевич Русинов», — представился Мамонт. «Вы меня хорошо слышите?» «Да, говорите», — отозвался Арчеладзе. «Хочу вам предложить услугу взамен на соответствующую с вашей стороны». Он никак не мог привыкнуть к эху в трубке радиотелефона. Все казалось, говорит, в какую-то вселенскую пустоту. «Суть вашего предложения?» — деловым тоном спросил полковник. «Я могу организовать вам встречу с человеком, которого вы так разыскиваете», — сказал Мамонт. «Имею в виду владельца вишневого москвича. Готов быть посредником». «Не могу говорить об этом по телефону», — сделав долгую паузу, промолвил Арчеладзе изменившимся голосом. «Нам необходимо встретиться». «Нет», — мгновенно ответил Мамонт. «Мне известно, что вы в определенной степени коварный человек, поэтому встреч не будет. Все по телефону». «О каком коварстве вы говорите?» «Будто бы изумился полковник. Бог с вами». «Вы задержали моего компаньона Носарева для установления личности, а у него паспорт был». «Понимаю». «В оплату вашей услуги я должен освободить компаньона». «Эдуард Никанорович, я даже благодарен вам, что избавили меня от этого сумасшедшего», — усмехнулся Мамонт. «Пусть он у вас сидит и морочит вам голову. Я от него устал. Что же вы хотите?» «Ваши люди 2 дня назад совершили налет на фирму «Валькирия». Захватили некоторые документы, материалы, дискеты компьютеров. Так вот, за мою услугу я требую все это передать мне». Он выдал себя тем, что сделал слишком долгую паузу, прежде чем ответить. Попадание было в десятку. Полковник не ожидал, что об этом секретном пленэре известно какому-то Русинову. «Откуда у вас такая информация?» «Секрет фирмы, Эдуард Никанорович», — отозвался Мамонт. «Об этом знаю пока я один. Но некоторые шведские и американские газеты с удовольствием заплатят мне за эти сведения. Думаю, до такого дела не дойдет. Вам нет смысла скупиться. Захваченные материалы вам ничего не дадут. А я старый работник института. И, знаете, очень ревностно отношусь к этой фирме. Нам нужно встретиться. Назовите время и место, потребовал полковник. Мамонт понял, что у Арчеладзе возникли закономерные подозрения. И он хочет проверить, не одно ли это лицо Русинов и владелец «Вишневого москвича». «Извините, Эдуард Никанорович, я не хочу лежать в своем подъезде с перерезанным горлом», — ответил он, — «сразу после встречи». «Вы на что намекаете?» В его тоне послышалось возмущение. «Да, вы правы. Я говорю о человеке по фамилии Молодцов», — подтвердил Мамонт. «Это мой знакомый. Я многих знал из третьего спецотдела. Институт всегда сдавал им найденные драгоценности. Мне известно, что вы не убивали старика, но все, кто с вами встречается, долго потом не живут. Знаете, я суеверный». «Мне нужно подумать», — сказал полковник. «Дайте мне ваш телефон, я перезвоню». «Телефон я дать не могу, но 20 минут на размышление, пожалуйста».